Глава 10. «Глупец!» – поморщился Октябрь Зимин с легким отвращением, вертя в руках бургер из ближайшей забегаловки. «Ты рассуждаешь о вещах, которые слишком сложны для тебя!» С видом величайшего неудовольствия старик развернул обертку, едва ли не кончиками пальцев отбросил ее в сторону и откусил от булки с котлетой. Я скептически глядел на это представление. Да уж, в чем старику не откажешь, так это в аристократическом пафосе. Вот только что с него толку. Слишком сложны. Я откинулся к стене, сидя рядом с ним на кушетке. Да уж, старик, я и правда не пойму таких вещей, как причины, по которой вы сидели на жопе ровно и не делали ничего столько лет. Сгущался ранний вечер. Октябрь за прошедшие часы немного поостыл и уже не пытался кидаться на меня с ледяными заклинаниями. То ли понял, что тщетно, то ли просто проголодался. Теперь он даже соизволил со мной немного поговорить, лениво и снисходительно. Осталось только направить эти разговоры в нужное мне русло. «Тебя послушать?» — продолжал я. «Так круче Зиминых никого нет и не было. Почему вы тогда еще не правите этим городом единовластно? Почему вас сейчас настолько легко бить, едва только клан остался без твоего надзора? Что-то не похоже на величайший клан светлых, старик». Старик жевал бургер с равным неудовлетворением, глядя на него и на меня. «Я же говорю», — отозвался он с набитым ртом. «Не поймешь, юнец. Это реальная жизнь, а не компьютерная игрушка. Тут все сложнее». «Так поясни мне». Я развел руками. «Может быть, стану не таким тупым и убогим?» Старик недовольно крякнул, махнул рукой и принялся жевать дальше. Я ждал. Доев, Октябрь минуты две смотрел на тусклую лампочку, а затем заметил. «Как по-твоему, парень, почему наш город все еще остается независимым от западных кланов и корпораций?» «Не назвал бы это независимым», — откликнулся я. «Независимым, независимым, поверь». Октябрь довольно усмехнулся. «Я не говорю, что их агентов тут нет совсем, или что они не могут купить нашу полицию или наше правительство. Боже, да кто угодно может купить нашу полицию и наше правительство, если у него достаточно денег. Но ты хоть раз бывал за пределами города?» Увы, не доводилось. Я отрицательно покачал головой. «Еще лет 100 назад город ничем не отличался от других». Старик взялся за второй бургер из пакета и принялся его разворачивать. Рассказ о славных делах Зиминых настолько его захватил, что он даже забыл поморщиться. «А сейчас он, по сути, отдельное государство, анклав в плавильном котле континента». «Это я знаю и без тебя», — ответил я. «Давай без капитанства». «Знаешь? Что ты там знаешь? Думаешь, темное или другие кланы не лезли к Зиминым из-за боязни получить в ответ? Не захватывали наши шахты, потому что не могли их найти?» Старик рассмеялся. «Что? Думал, я не соображу, что ты ведешь все к шахтам? Что вы с этим старпером хотите выжить из меня их местонахождение?» Я покосился на архимага, что прямо сейчас спал в кресле. Похоже, старик свой квест провалил. «Что ж... Нет уж, слушай». Октябрь отложил бургер и уставился прямо на меня. «Нужно же, чтобы ты наконец осознал, во что ввязался и какие вещи поломал. Ты это сделал, тебе и выгребать. А чтобы выгребать с осознанием...» Он сцепил руки перед собой. «Темные до твоего появления не развязывали войну, потому что вот он, жест на архимага, это понимал. Именно Зимины 100 лет назад добились независимости. Именно мы превратили наш город, когда-то обычный город, как и другие такие же, в крутое город-государство под контролем кланов. Да, светлых, но и темным это тоже было выгодно. Мы срались между собой, но эти тупые колонизаторы-корпораты не лезли к нам. И знаешь почему?» Пауза, последовавшая после вопроса, была слишком уж длинной. Дед явно хотел, чтобы я спросил. «И почему же?» — вздохнул я, закатив глаза. Старик говорил интересные вещи, но... Ох, уж этот его тон! Шахты были не просто местом добычи серебряного янтаря, припечатал он. Шахты были рычагом давления. Не единственным, но, пожалуй, основным. Думаешь, мы прятали его от темных? Да-да, я уже понял. Вы прятали его от корпоратов, потому что корпоратам очень нужен янтарь. А когда он есть только у вас, им приходится с вами считаться. Я демонстративно зевнул. Гениальный хитроплан. Уникальная многоходовочка. Все не так примитивно, как ты это... Старик вновь ухватился за бургер. Но суть ты все-таки сумел понять. Уже что-то. Он активно заработал челюстями, давая понять, что мысль окончена. Я продолжал сидеть, спокойно глядя на него. «По-моему, ты не ответил на мой вопрос», — заметил я. «Ты расписал, как круты были Зимины и почему от них столько всего зависело. Ты сказал, почему темные и другие не нападали на вас раньше. Но ты так и не сказал, почему, обладая всей этой властью и влиянием, вы оставались на одном месте. Почему вы не напали на темных, если были такими могучими?» «Ты вообще не слушал, парень!» В голосе Октября теперь слышалось уже раздражение. Его пафосный монолог не оценили. Продолжили ковырять клан и его самого. «На нас все держалось! По-твоему, это так просто? Удерживать на себе независимость целого города? Мы не нападали, потому что были заняты более важными делами, чем локальные войнушки». Он вновь улыбнулся, и улыбка эта была полна злорадства. «Теперь ты понимаешь, что именно ты сделал. Есть хорошее выражение, парень. Работает, не трогай. Ты выбил основу из-под вещей, на которых стоял город». «Хочешь сказать, город был карточным домиком?» Я поднял бровь, которую было так легко разрушить. «Черт, ты вообще понимаешь смысл слова «баланс»?» Октябрь пару раз моргнул, но быстро нашелся. «Да, блин! Именно карточный домик! Но он стоял целых 100 с лишним лет! Стоял благодаря Зиминым! Пока не пришел ты, придурок, и не дунул!» Он махнул рукой. «Хочешь узнать, где находятся наши шахты, Грачев? Плевать! Мне уже терять нечего, слушай!» «А вот как?» Я склонил голову на бок. «А разве тебе не из-за меня стало нечего терять? Но ты все-таки решил рассказать мне свой страшный секрет, Октябрь. Почему?» Лицо старика опять расплылось в злорадной улыбке. «Ты еще не понял, парень. Хе, рассказать тебе правду о шахтах – самый простой способ тебе отомстить». Эти слова старика не вылезали у меня из головы даже после его рассказа. Черт, они только усилились после этого. Он ведь прав. Хлопнув дверью, я закрыл подвал на ключ и поглядел на темнеющее небо. Хм, он абсолютно прав. Рассказав мне о шахтах, он серьезно добавил мне проблем. Или нет? Или он ничего не добавил, потому что все проблемы уже и так были передо мной. Кажется, это ближе к истине. С Зиминым или без. Но дела уже сделаны, ошибки уже совершены, и обратно ничего не воротить. Выбор у меня сейчас простой. Отказаться от новых ошибок, перестав делать вообще что-то, или пытаться идти вперед. Ну, я выбираю второе. Вдохнув полную грудь свежего воздуха, Славик сидел на лавочке неподалеку от входа в подвал. Там, где я его оставил, и о чем-то вдохновенно беседовал с тетей Зиной. Напротив, прямо через дорогу от общежития, несколько усталых рабочих деловито натягивали на раму здоровенный цветной плакат с до боли знакомым мне лицом. «Гребаный дядюшка Бальжидор! Что ты забыл в мэрском кресле? И почему, спрашивается, нельзя было повесить эту дрянь хотя бы не под моими окнами? Надеюсь, из подвала ее не будет видно, потому что от одной мысли о том, что я пока там сплю, в окно будет заглядывать лицо Бальжидора, меня начинало подташнивать. Ладно, плевать. Возможно, даже лучше, что Бальжидор занимается политикой, а не мной. Пока он не проблема. Рано или поздно он ей, разумеется, станет. Тогда и нужно будет разобраться. А сейчас...» Пиликнул телефон. Достав его, я прочитал сообщение от Алисы. «Блин! Да что ж такое-то? Машина быстро ехала к бандитскому райончику. То, что написала Алиса в своем сообщении, заставляло спешить. Нет, не в сообщении, в сообщении ях. Они продолжали приходить, и от этого ехать хотелось еще быстрее. Алиса отправляла их одно за другим. Насколько помню, в некоторых местах того района вообще были проблемы со связью. И, похоже, она не была уверена, дойдет ли до меня хоть одно. Вот и строчила все снова и снова. Во что они там вляпались, блин? И при чем тут Кавадзаки? Разве он не собирался пройтись по непокорным организациям, вроде той, куда заглядывал я? Ладно, приедем, разберемся и с Кавадзаки, и с Алисой. После того, как разберемся с другой проблемой. Хорошо все-таки, что я успел заехать в общагу до того, как получил от Алисы первое сообщение. Алиса, блин, как так выходит, что я спасаю тебя второй раз за неделю? Нет, не то чтобы я против. Просто еще разок-другой, и это будет даже отдавать каким-то фетишам. Впрочем, я не против и этого. Телефон одновременно пиликнул у меня и у Славика. И я только мельком взглянул в свой, удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на парня. Тот прочитал свои сообщения и широко улыбнулся. «Все готово, босс», – отчитался он. «Все по местам». Я кивнул. «Вот и прекрасно. Не готов только я, но у меня как раз есть время сделать это, пока мы не доехали до места». «Привет!» – отбросил в сторону мегафон, слегка заляпанный кровью. Для того, чтобы отобрать его у парня, который орал в него какую-то чушь, пришлось слегка приложить ему мегафоном по зубам. «А вот и мы. Надеюсь, вы нас не очень долго ждали?» Я обвел взглядом толпу, которая замерла в изумленном безмолвии. И только ближние ко мне ряды слегка сдвигались, чтобы дать и задним рассмотреть нас со Славиком. Морды выразительные, но незнакомые. Алиса, Кавадзаки и другие, похоже, прятались позади. Позади нас послышался шум. И в дверном проеме возник тот тип, которому мы двинули в зубы, с самым охреневшим выражением на лице. «Чего? Чего вы ждете?» Брызжа слюной и кровью из разбитого рта, заорал он. «Уройте этих придурков!» Я вновь поглядел на толпу. Парни напряглись. Передние ряды перехватили оружие, некоторые сделали пару шагов в нашу сторону. «Ну-ну-ну-ну-ну!» – предостерег я. «На твоем месте я бы этого не делал». «Чего?» Тип, хоть и держался от нас на безопасном расстоянии, не рискуя идти в атаку лично, но пытался сохранить лицо. «Чего ты там вякнул, блин? Ты хоть знаешь, кто я? Знаешь, кто стоит за мной?» «Заткнись», — отрезал я, даже не поворачиваясь в его сторону. «Я вообще-то обращался не к тебе». Мой взгляд, продолжая шарить по толпе амбалов, наконец-то остановился на одном конкретном лице. «Я обращался к Семену Лазареву», — заключил я. Раздалось со стороны лица, на которое я смотрел. «Отлично! А то я не был уверен, что это именно он. Лицо, которое до этого видел только раз на фото, легко перепутать. Хорошо, что люди имеют свойство отзываться, когда кто-то называет их по имени». «Какому еще?» — начал было главный бандюк. «Заткнись, я сказал», — повторил я. «Итак, Лазарев Семен Михайлович, 1973 года рождения, женат, есть двое детей. Я бы на твоем месте решительно подумал, прежде чем делать какие-то глупости». Я перевел взгляд. Толпа зашевелилась, не понимая, что происходит, и я увидел в ней еще пару знакомых лиц. «Вас, Пименов Илья Леонидович, или тебя, Мухаммединов Руслан Тахирович, вас это тоже касается. У вас тоже семьи. У тебя, Илья, детей нет, зато есть трое младших братьев и сестер. А тебе, Руслан, заботиться и о детях, и о бабушке-колясочнице». Толпа беспокойно переглядывалась. Разумеется, большинство из них понятия не имели, кто там ждет дома этих троих. Но звучало все равно внушительно. Даже их недолидер заткнулся и изумленно глядел на меня. А теперь все предельно просто. «Бальжедор, Бальжедор, твоя рожа напротив общежития не только раздражитель, но и повод задуматься. Что тебе нужно Для чего ты вдруг собрался в мэры? Хотя должность мэра в городе долгие годы не значила абсолютно ничего. Я как раз размышлял об этом, когда получил первое сообщение от Алисы. В голове щелкнуло, и я увидел связь. И теперь, когда я видел в толпе лица, информация о которых недавно пришла мне на телефон, я понимал, что теория верна. Бальжидор не просто рвется занять бесполезное кресло. Он сгребает вокруг себя все ресурсы, до каких может дотянуться. Он пытается подтянуть под себя районы, которые до недавнего времени были нейтральной территорией, не принадлежа ни темным, ни светлым. В серого кардинала играть решил, значит. В эту игру, дядюшка, можно играть вдвоем, знаешь ли. Я обвел взглядом всю толпу целиком, повышая голос. Я ж вас всех знаю, придурки. Тебя, тебя, тебя. Я тыкал пальцем наугад. Разумеется, в машине я успел выучить имен 10, не больше, но какая разница? Эффект уже произведен. За вашими семьями, за семьями каждого из вас, уже следят темные. Пока только следят. Что они сделают дальше, зависит от вас. Толпа обеспокоенно зашумела. Так, нужно дожать, закрепить эффект. А как насчет тебя, Игнат Макишин? Уточнил я, поворачиваясь еще к одному. Наверное, стоишь, думаешь, что раз семьи у тебя нет, то и терять тебе нечего. Подумай еще раз. Какой у тебя будет выбор? Встать против всех остальных? Шум нарастал. Босс толпы прочистил горло. Вы чего думаете, он всерьез сможет? Заткнись! Взревел из толпы какой-то парень. Я не думаю. Я видел, как он назвал имя Сеньки Лазарева. У него реально двое детей. Он назвал имена правильно. «Откуда он узнал про мою бабушку?» «Так мочканите его, пока он тут, рядом!» Завизжал парень, чувствуя, как стремительно теряет свои позиции. «Добейте его, пока он не добрался до ваших семей!» «Уверен, что предлагаешь правильные вещи», — усмехнулся я. «Я ведь предоставил этим парням выбор. Зачем мне вредить их семьям, если они мне не враги?» Я постучал пальцем по виску. «Решайте, парни, делайте свой выбор. Вы правда думаете, что завалить меня сейчас, когда мои люди уже нашли всю вашу родню, хорошая идея?» «Херня идея», — экспрессивно сообщил кто-то из толпы. «Да вы гоните!» — заорал главный, или точнее, бывший главный. «Просто стреляйте и...» «Кольцов, пидор!» — заорали в толпе. «Это ты нас сюда привел! Подставить нас решил, сука!» А дальше все завертелось. Толпа ринулась мимо нас прямо на Кольцова. Славик дернулся было, но я удержал его за руку. Какие-то парни пытались просто убраться отсюда через окна, но большинство месили Кольцова. Не столько от настоящей злости, сколько для того, чтобы доказать мне простую истину. Они сделали свой выбор. Они на моей стороне. Неожиданно возле меня просвистел чей-то кулак. Он наверняка врезался бы мне в голову, если бы не Славик, который вовремя его заметил и отдернул меня в сторону. Я уставился на молодого парня в черном пиджаке. Этот не похож на толпу бандитов. Кто еще такой? «Джек, ты идиот!» Раздалось рядом на английском. «Уходим, пока есть возможность!» Какой-то старик, одетый в такой же пиджак, утаскивал парня по имени Джек в сторону. «Но, дед, это же сам...» «Пошли, придурок!» «Славик!» — скомандовал я. «Задержишь их?» Тот ринулся вперед, но за парочкой уже сомкнулась толпа. И, похоже, даже Славик не смог бы через нее пробраться. Кто это был, блин? Я повернулся к центру помещения. Туда, где тесным кружком стояли Алиса с отцом, Кавадзаки и почему-то два знакомых мне копа. Разберемся. А вас тут потрепало, заметил я, подходя ближе. Что это были за двое? Да долго объяснять, глава. Из Кавадзаки будто пар выпустили. Как будто до моего появления он держался на одной лишь силе воли и самурайском бусидо. И лишь теперь позволил себе расслабиться. «Так, тебя лечиться!» Я махнул рукой. Затем кивнул Дэну Ликанову. «Тебя тоже! А что до остального?» С Кольцовым уже было покончено. Свалка позади нас потихонечку рассасывалась, и толпа вновь затихла, ловя мои слова. «Остального?» Дэн криво усмехнулся. А ты любишь врываться спасителем на белом коне, парень. Я хмыкнул, глядя на него и на Алису. Что есть, то есть, Дэн. Вот только конь совсем не белый, да и спасаю я не бесплатно. Тот подозрительно сощурился. И что тебе нужно? Людей, отозвался я. Много людей. Кто, как не человек, только что сохранивший власть над этим районом, может дать мне их? У тебя целое темное под контролем, изумился Дэн. Зачем тебе еще? О-о-о, улыбнулся я. Людей мне нужно много, планы большие. Так что давай, 2 часа на сборы, всякие там восстановления, а потом мы начнем захват зиминских шахт. У Дэна и Алисы слегка отвисли челюсти. Кавадзаки лишь довольно хмыкнул. Кажется, он ждал от меня чего-то подобного. Обернувшись, я обвел взглядом бывших людей Бальжидора. «Вас, кстати, это тоже касается», — заключил я. «Уверен, что это здесь?» Вивианна огляделась. «Да уж, женское общежитие мало походило на место, где может обитать глава темного культа». «Здесь, здесь!» – прошептал Роблин, с раздражением косясь наружу собственного отца, дебильно улыбающуюся с большого плаката. «Отец говорил мне, что прочел в завещании подвал под женской общагой Академии». Он огляделся, пытаясь сориентироваться на территории. «Так, туда идут студентки, там основной вход. Нет, подвал должен быть где-то сбоку». «Так что конкретно мы собираемся?» — вновь начала Вивианна. Роблин поморщился. «Чем она опять недовольна?» «Сначала убедимся, что он действительно тут, а потом посмотрим, на что мой кузен годен, когда рядом нет темных, которые защитят его». Чудесная мысль! Она возвращала ему настроение. Крутанув головой пару раз, он ткнул пальцем. «Вон! Гляди там, сбоку и чуть за углом. Разве это не вход в подвал?» Вивианна кивнула. «Похоже на то». Парочка медленно зашагала в нужную сторону. «Окно!» — заметила Вивианна. «Давай сначала заглянем, сообразим, что к чему». «Ага, правильно». Роблин наклонился над низеньким окном, достававшим не выше его колена. И тут же в ужасе отпрянул. «Там дед!» — выдохнул он. «Чего?» «Дед! Какой-то дед стоит и пырится прямо в окно! Вроде меня не успел заметить, но...» Вивианна наклонилась и почувствовала, что у нее отпадает челюсть. «Что? Как это возможно? Пипец он страшный, да?» Со смешком заметил Роблин, кажется, устыдившийся своего испуга. «Увидишь такого неожиданно?» «Нет, Роблин, ты не понял». Вивианна медленно отступила на шаг. «Это не просто страшный дед. Это старый глава темных». «Черт, хорошо, что он не заметил их, потому что если бы...» «Старый глава?» Не понял Роблин. «Как это может быть?» «Сама не знаю». Вивианна отступила еще на шаг. «Но связываться с ним нельзя. Он опаснее, чем все, кого ты знаешь». «Уверена?» Роблину не хотелось выглядеть трусом после той вспышки. «А может, он просто похож, а не...» Старик в окне медленно повернулся в сторону парочки и уставился прямо на них. На его лице играла жуткая ухмылка. Какая-то отстраненная, почти нечеловеческая. «Бежим!» — заорала Вивианна, уже не сдерживаясь и утаскивая Роблина за шиворот. «Это он! Точно он! Я знаю эту ухмылку! С такой же самой ухмылкой он всегда убивал, пытал! Бежим!» Роблина не нужно было просить дважды. «Хорошее тут местечко! У окна!» Солнышко как раз успевает прогреть его до полудня, чтобы затем смотаться подальше и не светить в глаза. Впрочем, облюбовал его архимаг все-таки не поэтому. Дважды в день, утром и вечером, прямо напротив него, в спортивном комплексе общежития, начинались занятия по женской йоге. В одно и то же время, как по заказу, а здоровенное панорамное окно обеспечивало шикарный вид. Что может быть лучше кучи гибких студенточек в обтягивающих штанах? Взгляд архимага был прикован к спорткомплексу. На лице играла довольная ухмылка. Главное, чтобы никто не заслонял вид. В остальном же, что бы ни происходило перед окном в эти 40 минут, едва ли старик это замечал.